Мама была очень несчастна. Знаете, красивые женщины всегда несчастны и приносят несчастье другим, особенно своим единственным сыновьям, а она была красавицей. Константин Маковский писал с нее и со своей тогдашней жены, тоже красавицы, картину «Свадебный обряд». Раз они обе сидели на обеде в честь Тургенева, и Тургенев все время разглядывал их сквозь лорнет на широкой черной ленте и жмурился, как кот, от удовольствия, а маме от ее красоты радости не было никакой, одно горе, ей и мне. Он задумывается на мгновение и вздыхает. «У меня в детстве только и было хорошего, что гувернантка Белла Радек. Некрасивая старая дева, да-да, Радек, как теперешний Радек. Может быть, его сестра, а? Спросить бы у него. Она мне говорила, зачем ты, Боренька, ломаешься под дурачка, ведь ты совсем другой. Она одна меня понимала. Если бы ее не выгнали, я бы, наверное, и стал другой. Но мама приревновала меня к ней, и я остался один в 4 года, и с тех пор уже не переставал ломаться, даже наедине с самим собой. Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса — та же маска. Я всегда в маске, всегда». Он весь поворачивается, как на оси. Поворот не только в пространстве, но и во времени. «Я, знаете, однажды 7 дней не снимал маски, ни символической, а настоящей, черной, бархатной. Я ее нашел в шкафу у мамы. Я тогда сходил с ума по Любови Дмитриевне Блок. Хотел покончить с собой. Лето, жара. Я один в Москве, мама за границей. Я сижу в маске в пустой квартире, и вдруг приходит Эллис. Он даже не спросил, отчего я в маске, не удивился. Как будто несчастно влюбленному так и полагается сидеть в маске. Когда он ушел, я снял маску и выбросил ее на улицу в окно. Выбросил. А все-таки с тех пор я всегда ношу маску, даже наедине. Боюсь увидеть свое настоящее лицо. И знаете, он скашивает глаза в мою сторону и высоко поднимает и без того высокие брови. Это тяжело. Невыносимо тяжело, невыносимо. Я молчу. Я полна сочувствия, но не умею его выразить. Да он вряд ли и ждет от меня чего-нибудь, кроме молчаливого присутствия. Ведь я для него только уши. Ушам полагается слушать, а не говорить. Он снова вздыхает и задумчиво смотрит вдаль. «Любовь, — произносит он медленно, — для меня любовь всегда была трагедия, всегда, и теперь тоже. Ася, моя жена Ася, да-да, с самого начала папа и мама, а потом, когда я вырос, Нина Петровская, вы ведь, конечно, знали, помните Нину, Нину Петровскую, огненного ангела Брюсова?» «Нет, я, конечно, не знала Нину Петровскую. Не могла знать, ведь все это происходило еще в 1903 году в Москве. Но я слышала от Гумилева, что героиня огненного ангела Рената списана с нее, что Белый — граф Генрих, а сам Брюсов — Руприхт. Я знаю, что 22-летний Белый — очищал и спасал Нину Петровскую после испепеляющей роковой страсти Бальмонта. Тогда ее страсти были испепеляющие и роковые, других не полагалось. Я знаю, что Нина Петровская молилась на Белого и предалась ему всем сердцем. Он был для нее Орфеем, выводящим Эвридику из ада. Но ему это, как и Орфею, не удалось. Она осталась в аду. Вместо 9-го платоновского неба, куда он стремился ее поднять, она захотела посетить с ним 3-е небо, где царствует Венера. Златокудрый молодой пророк отверг вспыхнувшую в ней земную звериную страсть, и она, смертельно оскорбленная,